Глава 7. Очаков. Уже в ноябре 1787 года императрица с нетерпением ожидала взятия Очакова, но эта крепость была занята лишь в декабре 1788 года. Такую медлительность военных действий приписывали неумению Потемкина взяться за дело. Румянцев в 1788 году с успехом поражал турок за прутом, тогда как армия Потемкина вяло передвигалась в направлении к Очакову. Война началась в августе 1787 года. До зимы Потемкин мог бы сделать многое, если бы приготовления к походу были своевременно и правильно закончены. Бездействие войск дало туркам возможность сильнее укрепиться в Очакове, усилить гарнизон, улучшить флот. К сожалению, у Потемкина, как главнокомандующего, не было определенного плана действий. Да к тому же еще он в это время часто болел. Сильное же повреждение флота окончательно подорвало его энергию. Избалованный счастьем, привыкший к постоянному исполнению своих малейших желаний, он приходил в отчаяние от того, что военные действия затягивались, тогда как он рассчитывал кончить все одним ударом. Императрица, в свою очередь, не переставала утешать Потемкина, оказывая ему полное доверие. Она писала ему 11 января, «Что твои заботы велики, о том немало не сомневаюсь. Но тебя, мой свет, станет на большие и малые заботы. Я дух и душевные силы моего ученика знаю и ведаю, что его на все достанет. Однако будь уверен, что я тебя весьма благодарю за твои многочисленные труды и попечения. Я знаю, что они истекают из горячей любви и усердия ко мне и к общему делу. Будь уверен, что хотя заочно, но мысленно всегда с тобой и вхожу во все твои беспокойства по чистосердечной моей к тебе дружбе. И то весьма понимаю, что будущие успехи много зависят от нынешних приготовлений и попечений. Я молю Бога, чтобы укрепил твои силы, душевные и телесные. Я тебя люблю и полную справедливость отдаю твоей службе». В письме 26 января говорится, между прочим, «Пришло мне на ум, что ты мои шубки любишь, а которые есть, я чаю уже старый, и для того вздумала снабдить тебя новой. Носи ее на здоровье». В других письмах, относящихся к этому времени, находим, между прочим, следующее выражение. «Слушай, папа, я тебя очень люблю. Радуюсь, что шубка моя тебе понравилась. Китайских 2 шлафрока посылаю. Я не сомневаюсь, что везде увижу твою ко мне любовь, верность и усердие. Я сама, ваша светлость, вас очень, очень и очень люблю». В письме, написанном в марте, говорится: «Я без тебя как без рук, и сама затруднение нахожу тут, где с тобой не находила. Все опасаюсь, чтобы чего не проронили». И дальше. «Добрым твоим распоряжением надеюсь, что все ко времени поспеет. Жалею лишь о том, что ты из сил выбился». Сообщая в апреле о слухе, будто бы Турция желает заключения мира, императрица писала: «Я сего от сердца желаю, дабы ты сюда возвратился, и я не была бы без рук, как ныне. Как возьмешь с Божьей помощью Очаков, тем и кончится». Иногда и Потемкину приходилось утешать императрицу, которая жаловалась на большое число больных, на хлопоты и заботы по случаю войны. «В всем случае, что вам делать?» — писал князь однажды. «Терпеть и неизменно надеяться на Бога. Христос вам поможет. Он пошлет конец напастям. Пройдите вашу жизнь, увидите, сколько неожиданных от него благ по несчастье вам приходило. Были обстоятельства, где способные, казалось, пресечены пути, и вдруг выходила удача. Иногда Екатерина с нетерпением ожидала писем от Потемкина. «У меня письма князя не лежат без ответов. Лишь бы был в переписке столь аккуратен, сколько я, и не заставлял бы меня ожидать своих курьеров», писала императрица в январе. Вообще же она была очень довольна князем. Мамонов также говорил о своей готовности во всех отношениях отстаивать интересы Потемкина и заботиться о доставке ему достаточных сумм денег. Горновский писал Попову, что друзья Потемкина действовали в его пользу, замечая при этом. На князя говорили, что денег много потрачено попусту. Теперь государыня сама видела Херсон и разные в тех местах заведения. То может ли кто ее после этого уверить, что деньги истрачены даром? Далее Горновский писал. Очаковым занимается площадь, публика, совет и двор. Двор, то есть Екатерина, имеет к его светлости доверенность, но прочие три части разглагольствуют о сём сходно с их познаниями, не советуясь, однако же, никогда с пятью чувствами им дарованными. Некто из совета, производя безрассудные ропоты на упущение и входя в споры, давно бы уже в 7 дней завладел Очаковым, если бы бог всех зверей наделил рогами. Зато Мамонов не терпел, чтобы в его присутствии что-либо говорили против князя. Великий же князь Павел Петрович обнаруживал явную холодность в обращении со всеми теми лицами, которые могли считаться приверженцами Потемкина. И князь Вяземский жаловался на громадность сумм, требуемых Потемкиным для продолжения военных действий. Екатерина всегда оставалась верной своим взглядам на необычайные способности Потемкина. Разговаривая в апреле 1788 года с Храповицким о горячих головах, она заметила, между прочим, что теперь один князь Потемкин Таврический, то есть из горячих голов. Искренно заботясь о здоровье князя, императрица была очень довольна начальником канцелярии князя Поповым, который советовал ей в письмах князю попенять на крайнее о своем здоровье нерадение его. Недоброжелатели Потемкина в мае распускали слух и говорили Екатерине, что в Екатеринославской армии больных и умирающих много от того, что людей вместо хлеба будто бы за неимением его кормят кутьей. Горновский жаловался особенно на графов Воронцова и Заводовского, старавшихся вредить Потемкину. Недаром князь писал Екатерине 5 мая. «Дела много. Не до того, чтобы заниматься о злодействах на меня устремленных, а скажу только, что матушка-государыня, полагаю, всю и во всем пространстве надежду на вас, и из-за сей презираю злость». Прочитав Храповицкому это письмо, императрица сказала: «Конечно, князь может надеяться, оставлен не будет. Он не знает другого государя. Я сделала его из сержантов фельдмаршалом. Не такие злодеи его ныне, каковы были граф Орлов и граф Панин. Князь Орлов всегда говорил, что Потемкин умен как черт». Спустя несколько дней, однако, Потемкин озадачил императрицу повторением предложения покинуть Крым. В его письме от 10 мая сказано: «Дай, Боже, помощь! Но при том помяну мою прежнюю мысль, что, не имея там крепостей надежных, ни флота еще сильного, гораздо бы лучше было оставить и, дав войти неприятелю, его выгнать. Войска же тамошние, находящиеся за перекопом, могли по обстоятельствам действовать и умножить наше малое число. А теперь они, кроме обороны, по которой привязаны к Севастополю, в Тавриде как в кошеле лежать должны. В этом же письме Потемкин писал далее. «Матушка всемилостивейшая государыня, я и пойду, и буду действовать со всей ревностью, несмотря на новость моей пехоты, которая почти вся из рекрут. Я везде собой показывать стану пример, с охотой принесу в жертву жизнь мою вам, моей матери, государству и, можно сказать, крестьянству. Надеюсь, несомненно, что Бог мне поможет. Я везде сделал всевозможные распоряжения против неприятельских покушений. Но как успехи военные перемене подвержены, то если бы за всеми моими стараниями где-либо неприятель получил выигрыш, не причтите, милостивейшая государыня, мне в вину, Бог видит, сколько я распален желанием принести вам славу». Императрица была тронута этим изъявлением готовности умереть за нее, за Россию и за христианство. Сообщая Храповицкому о содержании письма Потемкина, она сказала: «Сам с рекрутами идет доказать свое усердие и умереть христианином. В войне обстоятельства переменны. Может быть, и турки некоторые удачи получат. Не хочу, чтобы он жертвовал собой». Зато императрица не понимала, каким образом Потемкин мог думать об оставлении Крыма, между тем, как соображения князя могут быть объяснены его самолюбием. Крымские войска он хотел присоединить к своей армии, чтобы обеспечить ей легкий успех. Екатерина же была крайне недовольна предложением князя и писала ему: «На оставление Крыма воля твоя согласиться не могу. Об нем идет война, и если это гнездо оставить, тогда и Севастополь, и все труды и заведения пропадут, и опять возобновятся набеги татарские на внутренние провинции, и Кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды тогда упражнены будем и не будем знать, куда девать военные суда, кои ни в Днепре, ни в Азовском море не будут иметь убежище. Ради Бога, не пускайся на эти мысли, кои мне понять трудно и мне кажутся неудобными, потому что лишают нас многих приобретенных миром и войной выгод и пользы. Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с него, чтобы держаться за хвост? Впрочем, будь благонадежен, что мысли и действия твоих, основанных на усердии, ревности и любви ко мне и государству, каков бы успех ни был, тебе всеконечно в вину не причту. Кому известно, сколько, как мне самой, — говорила Екатерина в конце своего письма, — с открытия войны сколько ты трудов имел. Флот чинил и строил, формировал снова пехоту и конницу, собрал в голодное время магазины, снабдил артиллерию валами и лошадьми, охранял границу так, что во всю зиму ни кота не пропускал и прочее. Совсем иначе, то есть гораздо менее выгодно, отзывались об образе действий Потемкина люди, хорошо знакомые с положением дел. К числу их принадлежал принц Делинь, находившийся в лагере Потемкина в качестве военно-дипломатического агента Австрии. Некоторые из его писем к Иосифу II и Сегюру весьма интересны. «Я желал представить вам отчет, — писал он императору, — о ваших неприятелях и друзьях. Первые, однако, слишком далеко отсюда. Последние же слишком самолюбивы. Какая разница между русской армией в нынешнем и той же армией в прошлом году? Какую ревность вы видели здесь? Наконец я сюда приехал. Боже, что за погода, что за дороги, что за зима, что за главная квартира в Елисаветграде. Я думал, что князь Потемкин будет рад моему приезду. Я бросился обнимать его и спрашиваю, что же Очаков? Он отвечает мне, «Бог мой, в Очакове 10 000 человек гарнизона, а у меня во всей армии столько не будет. У нас во всем недостаток. Я самый несчастный человек, если Бог мне не поможет». «Как же», — перебиваю я его, «мне говорили, что у вас начинается осада». А Потемкин в ответ, «Напротив, дай Боже, чтобы татары не напали на нас здесь и не предали все огню и мечу. Бог меня спас. Я считаю чудом, что мог еще отстоять столь обширные границы». «Где же татары?» — спрашиваю я. «Везде», — отвечает князь. «А затем еще стоит Сераскир со множеством турок у Аккермана. 12 000 турок под Бендерами сторожат берег Днестра и 6 000 в Хатине». Во всем этом не было ни одного слова правды. Но мог ли я думать, что Потемкин захочет обманывать тех, в помощи кого он нуждался? «Вот», — сказал я ему, — «письмо императора, в котором изложил план войны. Его Величество поручил мне спросить вас, что вы предполагаете делать?» Князь возразил, что на другой же день письменно сообщит мне свои соображения. «Жду день, два, три дня, неделю, две недели. Наконец мне доставлен план кампании, заключающий в себе следующее. С помощью Божией я атакую все, что встречу между Бугом и Днестром». Таков был Потемкин в это время. Он опасался набега татар, что казалось в высшей степени забавным принцу Делиню. Два раза последний в насмешливом тоне писал к Сигюру об этих татарах. Как видно, ипохондрия князя мешала ему заняться составлением подробного плана кампании. В общих чертах союзники договаривались, что Австрия попытается взять Белград, а русское войско займется осадой Очакова. Но в частности ничего не было определено. Потемкин не дорожил временем. Французский инженер Лафит, особенно деятельно трудившийся над укреплением Очакова, писал графу Сигюру, что крепость эта не устояла бы против быстрого и решительного нападения. Нельзя поэтому удивляться тому, что Сигюр находил образ действий князя, постоянно обвинявшего австрийцев в бездействии, непростительным. В продолжение нескольких месяцев Потемкин занимался сборами войска и изготовлением снарядов, необходимых для осады Очакова. А между тем условия успеха становились менее и менее благоприятные. Из перлюстрации письма от принца Нассау-Зиген к Сигюру из Варшавы императрица узнала, что по плану принца можно было взять Очаков в апреле, что Суворов был согласен с этим, и гарнизон тогда не превосходил 4 000 солдат. Однако при недостатке во всем необходимом в армии Потемкин не мог предпринять ничего решительного. В записках Державина сказано, в 1788 году в армии князя Потемкина был крепкий недостаток в хлебе. Он велел в марте месяце купить в разных губерниях, но так как в этом году родился хлеб худо, то и не мог он удовлетворить требованию. Принц Делинь писал в апреле из лагеря Потемкина императору Иосифу II. «Если бы у нас были съестные припасы, мы отправились бы в поход. Если бы мы имели понтоны, то имели бы возможность переходить через реки. Если бы были у нас бомбы и ядра, мы приступили бы к осаде крепостей, но именно забыли запастись всем этим. И теперь князь велел привезти эти вещи по почте. Транспорты и покупка амуниции стоят миллионы рублей. Мы здесь ровно ничего не делаем. На днях я упрекнул князя в бездействии. На днях, — говорил Делинь в другом письме, — я сказал князю, что призову 6000 кратов для взятия Очакова, с которым так церемонится здешняя армия. Императрица в крайнем удивлении, что я пишу к ней. Но я люблю быть откровенным. Мне неприятно писать о князе, что он мог сделать гораздо более, нежели делает. Несмотря на все это, личность Потемкина сильно нравилась принцу Делиню. Хотя он часто смеялся над изнеженностью и причудами князя, но иногда и хвалил его. Так, например, в мае, говоря о поездке князя в Херсон для осмотра галерной флотилии, он ставил ему в большую заслугу, что он так скоро создал эту флотилию. И после кончины Потемкина он в восторженном тоне говорил о необычайных способностях князя. Зато весной 1788 года он часто выходил из терпения, имея дело с князем. «Я здесь, — писал он из Елисаветграда, — состою нянькой. Мой ребенок велик, силен и упрям. Вчера он мне сказал: неужели вы воображаете, что приехали сюда для того, чтобы водить меня за нос? Неужели, — возразил я ему, — вы думаете, что я вообще приехал бы сюда, если бы не имел этого намерения? Любезный князь, вы ленивы и неопытны, потому для вас это самое лучшее. Зачем не хотите вы верить себя человеку, влюбившемуся в вашу славу и только мечтающему о могуществе двух империй? Вам недостает весьма немного для того, чтобы быть совершенством. Но гений ваш бессилен, если он не будет поддерживаем доверием и дружбой. Князь заметил: дайте перейти вашему императору через Саву, и я двинусь за Бух. Значит, — возразил я, — вы считаетесь комплиментами, как щеголи у дверей салона? Мой государь уступает вам первый шаг. Против него действует турецкая армия. Перед вами же нет никакой армии. «Думаете ли вы, — спросил он наконец, — что император пожалует нас знаком ордена Марии Терезии и примет знаки Георгиевского креста для раздачи отличившимся в обеих армиях?» Тут я увидел, куда метил князь. Он имеет страсть к знакам отличия. У него их только 12. Я же уверил его, что взятие Очакова непременно доставит ему наш орден высшей степени. А если бы содействовал он взятию нашими войсками Белграда, то приобрел бы даже право на орден святого Стефана. Прошу, Ваше Величество, подтвердить мое сообщение. И если бы можно было уговорить Его Величество католического короля дать ему орден Золотого Руна, то мы могли бы совершенно рассчитывать на князя.